Глава 5. Дорога домой растянулась на целую вечность. Кирилл не разгонялся, аккуратно объезжал чуть ли не каждую яму на проселочной дороге. Я была благодарна за это, ведь болевые ощущения усиливались при тряске. Черт, это какое-то безумие! Как я могла так поступить с мальчишкой? Папка его убьет, это факт. В моей голове все еще не укладывались события последних часов. Все, что я понимала, я переспала с другом детства. С Кирюхой, которого всегда считала братом. Немыслимо просто. Лицо стремительно опалило смущением. Это чувство было не свойственно мне, а потому еще сильнее хотелось провалиться сквозь землю. Я очнулась от сумбурных мыслей, когда Кир остановился перед своим гаражом. Я попыталась спрыгнуть на землю вслед за парнем. Но Гром лишь хмуро велел. «Сиди!» «Командир!» — фыркнула я. Но послушалась. Было что-то такое в голосе парня. Какие-то властные и жесткие интонации, заставляющие безоговорочно капитулировать. Сейчас, когда я все еще ощущала его запах, вкус и прикосновение, возражать я и подавно не могла. Кир включил свет. Закатил байк вместе со мной на место, закрыл ворота просторного гаража, и мы вновь оказались одни. Я не торопилась снимать шлем, словно прикрывалась им от изучающего и серьезного взгляда молодого мужчины. Он сканировал меня им. Отмечал что-то, известное ему одному. Улыбнулся, бесшабашно и легко. Странным было то, что красивая улыбка на волевом лице Кира была редкостью. Друг все больше хмурился. А сейчас улыбался настолько счастливо, что смеялись даже его глаза. Широкие ладони пробрались под куртку, согревая теплом. Парень был словно печка. Горячий и огромный. А я вспомнила, чем именно мы занимались под деревом желаний. Ужас просто. Мама меня прибьет, если узнает. Еще и с кем? С Кирюхой. Понимала, что не смогу вечность прятаться под шлемом. Пришлось его стащить. И тут же жадные губы пленили мой рот. Целоваться Кир умел так, что мои мысли путались, а все тело рвалось к нему. Крепкие руки стащили меня с сидения, прижали к сильному телу. Я ощутила через слои одежды, как возбужденная плоть прижимается к моему животу. Так и хотелось подразнить Кирюху, потереться о него. Но разум твердил, что нельзя поступать так с пацаном. Тем более в гараже, куда может заявиться кто-нибудь из родни. Реальность, совершенно непрошенная и внезапно заскреблась в эту дивную сказку. Черт, и как я могла так поступить с ним? Случайный секс не с той девушкой может сломать ему жизнь, ноги и проломить череп. А тем временем жаркие и настойчивые руки все откровеннее блуждали по моему телу. Пробирались под одежду. Поглаживали, сжимали, оставляли ожоги. «Лисенок, я дурею, когда ты рядом», — разобрала я хриплый шепот. С трудом сдержала протяжный стон. Кажется, и моя кукушка благополучно уезжает, когда Кир так обнимает, так целует, так пахнет. Мои пальцы вцепились в его футболку, загребая ткань в пригоршне. Под ней... Стальной пресс и налитые силой мышцы. Кирюха был чертовски красивым. С такой фигурой, что все знакомые девчонки грезили по этому парню. Думаю, если бы они увидели, что он еще и улыбаться может, то преследовали бы его сутки напролет. А если бы, упаси бог, узнали, что он улетно занимается сексом, так вообще сожрали бы меня с потрохами от ревности. «Кирюш!» — выдохнула я, собираясь сказать, что... Черт, что ему сказать? От неловких мыслей спас громкий удар в железные ворота гаража. а следом и гогот, раздавшийся по ту сторону. «Слышь, бро, выползай!» Семёна хотелось убить, разрезать на куски, скормить бродячим псам, навести порчу из глаз, чтобы всю жизнь брат страдал от запора и отсутствия эрекции. Но нельзя. Братик ведь младший и любимый. «Чёртов придурок!» – пробормотал Кирюха. Но я знала, что эта фраза была сказана с любовью. «Кирчик, а мы к тебе!» Следом раздался женский противный визг. И я поняла, что Семён притащил Киру обещанных девчонок в качестве подарка. Семёна захотелось убить ещё сильнее. «Лезь!» – перехватил меня Кир, но я торопливо отскочила. «Лучше, если я выйду через дверь, а ты иди к ним», – настойчиво произнесла я. «Да хрен там, я с тобой!» – насупился Кирилл. «Послушай, Кир», – отбросила его руку, – «иди к друзьям». Но Кир не слушал меня, нагнал уже через два шага. Ровно настолько я успела отодвинуться от парня. Схватил, прижал, приподнял над полом. В ярком свете ламп я видела каждую черточку его лица. И дикий взгляд, который выражал недовольство и упрямство. Я не знаю, чем руководствовался этот парень, но спорить с ним было бесполезно. Легче гору сдвинуть, чем пытаться с ним говорить сейчас, когда он настроен решительно. Его дыхание обожгло губы. Язык ворвался в мой рот, напористо и властно. И я сдалась. Обвела крепкую шею руками, зарылась пальцами в волосы на затылке. «Иди к себе в комнату. Окно не закрывай», — велел он. «С ума сошел?» — возмутилась я, даже боясь представить, что с Киром будет, если папка увидит его посреди ночи в моей комнате. «Да?» Широко улыбнулся парень. Настойчиво подтолкнул меня к двери, проводил жадным взглядом. Я даже боялась представить, о чем он думал в эту самую минуту. Но поддалась безумию, которым был пропитан вечер и ночь. Спустя 20 минут я уже заперлась в комнате, прихватила пижаму и побежала в душ. Спасибо заботливым родителям, у меня была отдельная ванная комната. И сейчас, как никогда, я порадовалась этому. Наспех приняла душ, выключила свет и нырнула под одеяло. Придет? Или отправится тусить с друзьями? Почему-то эта мысль оставила горьковатый осадок во рту. Интересно, сколько там девок, готовых запрыгнуть на Грома? Да до черта! Спряталась под одеяло с головой. «Ну почему я такая дура? Разве нельзя было выбрать кого-то другого? Почему меня унесло в порочные дали именно с Киром? Еще и когда? В день его рождения?» Безумие просто. Я боялась анализировать свои поступки. Все равно мозг плескался в странном дурмане, и не было ни единой трезвой мысли. Все они вращались вокруг парня, с которым я переспала. В первый раз в жизни. Я вздрогнула, когда за окном раздался тихий шорох. Выскочила из своего укрытия, сдвинула шторы. За окном виднелась внушительная фигура Кирюхи. Этот сумасшедший настойчиво указывал на москитную сетку, очевидно, требуя, чтобы я ее сняла. Мелькнула мысль подразнить его или прогнать. Но горящий взгляд парня плавил мой мозг, превращал его в сладкое мороженое и настойчиво утягивал меня в ту самую сказку, которая началась, как только я села сегодня на байк за спину Грома и обхватила его руками. Аккуратно убрала сетку, а парень тут же запрыгнул в окно. Благо, что этаж был первым. Родители крепко спали в противоположной части дома, через несколько комнат от меня. Кир закрыл окно, задернул шторы и тут же загробастал меня своими сильными руками, тесня к кровати всем телом. «Черт, ты такая... такая... лисенок!» — бормотал он в мою шею. Я прогнулась в его руках, подстраиваясь под крепкое тело. И совсем не возражала, когда прохладные ладони обхватили мою попу, проникнув под ткань шортиков. Как Грому удалось бесшумно уложить меня на спину на матрас, я не знаю. Но здесь было гораздо удобнее, чем в траве. «Хочу тебя снова», — хрипло шептал Кирилл, нависая надо мной. Его взгляд обжигал раскаленной лавой. «Какой ты шустрый!» — хохотнула я. «Да, я тут еще болван», — усмехнулся Кир. А потом взглянул на меня серьезно и по-взрослому. Так что его взгляд напомнил мне грозные глаза моего папы. «Ты теперь моя, Алексия». Это заявление всколыхнуло бурю протеста. «Да вот уж фигушки! Моя свобода неприкосновенна!» «Да что ты!» – прищурилась я. «Так, вот сейчас давай без скандалов!» – перебил меня Кир. А потом и вовсе заткнул рот поцелуем. «Утром все решим». Я буквально задохнулась от его наглости. «Да я, кажется, породила тирана и деспота!» Тем временем Кир сбросил куртку прямо на пол и улегся рядом на подушку. Собственническим жестом прижал мою голову к груди, без слов повелевая лечь и расслабиться. Мое тело устало. Скандалить я не решилась. Ведь начну кричать, прибегут предки, и папка застрелит Кира. Или сделает инвалидом. Это факт. А поскольку губить парня я не собиралась, пришлось молча подчиниться. В этот раз. В качестве исключения. Кир, кажется, прочел мои мысли. «Терпи, утром все выскажешь. Так и быть, свожу тебя на какой-нибудь пустырь после завтрака», — милостиво сообщил наглец. «Проорешься там вдоволь». Сжала руку в кулак и ударила им Кира в пресс. Парень только рассмеялся мне на ухо. Но глаза уже слипались. Глубокое мужское дыхание успокаивало, а теплые руки согревали. Я провалилась в сон под ласковые поглаживания широкой ладонью по волосам. «Как котенка гладишь», — проворчала. «Спи уже, кис-кис», — шепнул Кир. «Утром сваливай раньше, чем папка проснется», — посоветовала я. «Ну, я ж не по уши деревянный», — хмыкнул Кир. И уже на грани сна и яви я разобрала его тихое: «Лисенок мой». Проснулась я от громкого стука в дверь и требовательного маминого: «Леська, вставай завтракать!» Подскочила в кровати, испугавшись, что Кир все еще спит рядом. Но вместо парня я увидела лишь примятую его затылком подушку. А на тумбочке – букетик полевых цветов. «Тоже мне романтик!» Я фыркнула, но сдержать улыбку не могла.